не вось, не быть, не легко, но так же повезло. Любовь надо ждать, без нее тяжело. Эти слова в этом мире пусты и так далеки. Любовь — это я, кто испытал, поймет секунды, минуты. На века сохрани в своем сердце пустом. Засыпай, все пройдет, закрывай глаза. Пусть луна расскажет сказку, а звезда покажет сон. Пусть во снах придет любовь, а утром жизнь прекрасная станет. И мне опять повезет. На улице люди, а там идет дождь. Кому мы расскажем про нашу любовь? Телефон молчит, я знаю, ты не придешь. И не знаю, как мне дальше жить. Не буду я больше ждать, страдать. И не буду тебе звонить, буду жить я и не грустить. Но я любить не перестану, и забыть я не смогу. Может, когда-то я устану, но верю только сердцу своему. Я любить не перестану, и забыть я не смогу. Может, когда-то я устану, но верю только сердцу своему. Но я любить не перестану, и забыть я не смогу. Может, когда-то я устану, но верю только сердцу своему. Я любить не перестану, и забыть я не смогу. Может, когда-то я устану, но верю только сердцу своему. Воспоминания из прошлого не дают покоя. Я буду всегда везде с тобой. Я понимаю, что невозможно сделать тебя счастливой. Я буду драться, буду идти вперед, пробиваться. Только для тебя эти мысли, истории чисты. Говорят, время лечит, но на сердце ни хрена не легче. И без тебя нету жизни у меня. Поверь, поверь, поверь. Ты та, которую искал очень долго. Наши судьбы излиты кровью. А я могу быть только между смертью и тобой. Тебя крепко обниму, коснусь щеки ладони. Спою тебе песню сладкой болью. Если мы не рядом, то просто далеко друг от друга. Как бы я хотел, не мечтай быть свободным, как вьюга. Тебя спасти от недуги, но это лишь во сне без покоя. Что я буду когда-то еще с тобой. Поверь, я не оставлю это и вернусь за тобой. Будем мы счастливы и без горя. И будет все то, что я называя любовью, называя любовью. Но я любить не перестану, и забыть я не смогу. Может, когда-то я устану, но верю только сердцу своему.